Дорогие братья и сестры, продолжение нашего собрания. Мне хотелось прочитать несколько мест Священного Писания, чтобы мы могли поразмышлять о той теме, которую сегодня нам предлагает Господь, и говорил и через одного брата, и через второго брата. И вот третья проповедь тоже на эту тему. Места Священного Писания. Евреям, 11 главе, есть такое место о верующих. 11 глава, 13 стих. «Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели он, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. И тут как верующим все, и все говорят, что они странники и пришельцы. В самом начале Бог нам говорил, чтобы ничего здесь на этой земле не цепляться, ни к чему не прилепляться, а стремиться к небесному. Вот мы живем в таком городе и в такое время, когда нам с данной категорией людей приходится очень часто сталкиваться. И надо сказать о том, что учение о пришельцах, которое записано в Библии, очень полезное в нашей жизни современной. Я прочитаю место, записанное Исход, 22 глава, 21-24 стих. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Ну, тут закон о пришельцах в Ветхом Завете, и для евреев это очень важный. И мы тоже пришельцы, вроде тоже вышли иносказательно из земли египетской, и в нашей жизни тоже бывает, что мы встречаемся с разными рода пришельцами, которые тоже не цепляются здесь на этой земле ни за что, а тоже странствуют, тоже своего рода пилигримы. И вот, рассматривая дальше эту тему, мы находим такой момент, когда в числах 11 глава, 4 стих, второй раз на сегодняшнем собрании прочитаем это место. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук и чеснок». В Новом Завете и говорится, места Священного Писания, о том, что каждый человек, он обязательно под влиянием находится другого. Вот хотим или не хотим, а с кем мы общаемся, человек на нас влияет. Ну, как бы мы вот как бы не внушали себе, как бы мы не говорили, что нет, вот мы нет никогда. И это место записано в Коринфе, там написано: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Можно обмануться и думать, что ну ничего страшного. Вот пришли пришельцы, с кем-то мы общаемся, а они на нас влияют. И это одна из тех вот аспектов, которые могут нас отвести от Бога. Очень важно. И если рассматривать дальше, то здесь еще более серьезный есть такой вопрос, который записан в книге Иисуса Навина, 9 глава. В 9 главе здесь рассказывается о том, что люди пришли к евреям, и их национальность была прям букву в букву, кроме одной в центре. Если рассматривать вот так вот по буквам, первые две буквы такие же, и сзади, если рассматривать, тоже такие. Знаете, иногда некоторые читают книгу в начале и в конце, и считают, что они все выучили. Таким образом, вот в своих рассуждениях они подходят, о чем как раз Бог нам говорил через второго брата. И слово это касается непосредственно нам. И обычно, если уже второй раз говорит Слово Божие, то значит, это точно у кого-то неверные понятия среди присутствующих, и кому-то надо очень сильно изменить свое влияние и свою жизнь, пересмотреть, иначе ожидает горе. А вот о чем как раз мы вот прочитаем. Иисус Навин, 9 глава, 7 стих, ну лучше 6. «Они пришли к Иисусу, стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам, из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз. Израильтяне же сказали евеям, может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз? Они сказали Иисусу, мы рабы твои. Иисус же сказал им, кто вы и откуда пришли? Они сказали ему, из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморийским, которые по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есивонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе. Услыши сие, старейшины наши, все жители нашей земли сказали нам, возьмите в руки ваши хлебы на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им, мы рабы ваши, так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплые в тот день, когда пошли к вам. А теперь вот он сделался сухой и заплесневый, и эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот изорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. И израильтяне взяли их хлеба». Это первая часть 14 стиха. И дальше, вот 15 стих. «И заключил Иисус с ними мир и поставил с ними условия». И вот иногда пришельцы приходят, и видно, приходят они в стан к израильтянам, среди верующих. Пришельцы, вот видим, те, которые в мире в этом живут, они не так, может быть, влиять. А вот те, которые приходят в наше собрание и заключают завет, может быть, стать членом церкви, вот эти пришельцы, мы видим, вот видите, тоже подвергались такому суду, можно так сказать. Тоже рассуждали люди, смотрели, как. И мы видим, здесь тот подход тоже такой был, видите. Посмотрели, хлеб взяли, хлеб плесневый, плесневый, мехи посмотрели, мехи изорвались. Так взяли тогда еще более тщательно, посмотрели на обувь. Третье условие, одежду, четвертое условие, посмотрели, все сходится. И вот еще было пятое условие, которое вот здесь написано. Вот кто помнит, какое пятое условие не выполнили? Вот правильно. И 14 стих. «Израильтяне взяли их либо, а Господа не вопросили». Вот страшное какое дело. Если рассматривать предыдущую историю израильского народа, а как же так это можно было, как так спросить у Господа, что они где могли его встретить, выйти за стан, как это вообще, возможно ли вообще это такое быть? И очень часто даже говорят, некоторые я слышу насчет проповедей, как ты так можешь говорить такие слова, Господь говорит, нельзя, вот это ты так понимаешь, так, а так сказать, ты это на себя много берешь, брат. А тут Господа не вопросили. Это что, вообще реально можно такое? Да? Что, можно у Бога спрашивать? Господи, можно заключать союз или нельзя заключать союз? Если смотреть Библию, то есть места Священного Писания, которые говорят об этом ясно, и тут не может быть никаких кривотолков. Исход, 25 глава, 22 стих. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи отверстие, откровение, которое я дам тебе. И там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сыном Израилевым». Вот метод один, да? Крышка ковчега. И он прямо говорит, я буду открываться тебе. Вот так вот. Вот придешь, и все будет выяснено. Второе место Священного Писания записано исход. То есть, не исход, а числа. 27 глава, 21 стих. «И будет он обращаться к Элиазару священнику и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, он и все сыны Израилевы с ним, и все общество». Еще есть такой был вот здесь вариант, это Урим и Тумим. И этого недостаточно. Знаете, вот вроде забыл одно, первое, второе, третье. Исход, то есть первое царство. 23 глава. И 9 стих. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: принеси ефод. И вот еще видим, какие способы, когда Бог говорит, что ну забыл, что перед ковчегом, ну забыл, что Рим, ну уж ефод-то уже, казалось бы, ну ясно. И мы видим, что мужи Божии пользовались вот этим всем. Но бывают и такие обстоятельства, мы видим. В то же время, когда происходило первое царство, да, вот сейчас мы прочитали 23 глава, а прочитаем 28 глава чуть-чуть подальше. с 5 по 7 стих. «И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал». И вот мы видим, есть еще и другие варианты, которые, видите, тоже пользуются цари израильского народа. А и вот он тогда, чтобы получить знания сокровенные и тайные, он пошел путем, который не Божий. «Сыщите мне женщину-волшебницу, я пойду к ней и спрошу ее». Но это, казалось бы, вообще уже страшные вещи. Вот вроде верующий человек, израильский народ, богоизбранный человек, это царь, как представитель, как лидер, можно сказать, этого народа, вождь его. А что с ним творится-то такое? Как так он дошел до этой, до такой жизни, что и, значит, и первый вариант, и второй, и третий, и все, нет. Не отвечает. Не говори. Но даже в этой ситуации тогда, какое решение он принимает, да? Он взял и пошел, вот все-таки все равно я сделаю, все равно я узнаю, все равно будет. Ну и вот результат такой, второе царство, 21 глава. Мы видим, что царь Саул, он действовал во многие моменты, которые размышлял тоже, делал как. И вот 2 царь, 21 глава, с 1 по 7 стих. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом, и вопросил Давид Господа. И сказал Господь: это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатка амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей, о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитяну: что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? И сказали ему гаванитяне: не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал: чего же вы хотите, я сделаю для вас. И сказали они царю: того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь: я выдам. И вот мы дальше видим вот эту трагическую историю, которая происходила. Вот когда человек не слушает Господа, ищет какие-то другие пути, так или так, а еще хуже, когда обращается вообще к темным силам в решении их вопросов каких-то. Вроде он сделал, да, за ревность. Вот неправильно Иисус, наверное, сделал, совет заключил с ними, а я эту ошибочку исправлю. Взял там вот и умертвил. А какой результат? А результат такой, что, оказывается, вот эти обманщики, да, негодные люди, вот что они обманули, вот какой-то прям аферисты все собрались, пришли, обманули. был голод на земле 3 года, год за годом. Голод, весь народ голодает. Год прошел, не доходит. 2-й год прошел, опять не доходит. 3-й год прошел, вот начали к Господу обращаться. Господи, за что же у нас такие беды? Голодаем, как, что? А он там говорит, вот этих пришельцев, которые пришли обманом, а вы с ним вот так вот поступили, да? И вот теперь идите, как друзья Иова, вот чтобы они вот вам помогли в решении этого вопроса. И Давид смиренно идет к ним, вот к этим людям, пришельцам, которые пришли, и спрашивает у них. И они вот такой ему ответ сделали. А дальше говорится о том, что кажется, вот смотреть вообще, как, тут какая-то прям страшная несправедливость. Это Рицпа, дочь Ая, которая их отгоняла от своих сыновей. А сыновья-то чем виноваты? Чем они... И взяли их тоже, повесили. Но они что они делали? Они что, убивали или что? Отец там наделал дело, а они теперь должны быть повешены на дереве. Иногда в нашей жизни тоже бывают такие события, непредсказуемые. Трудно найти, вообще понять, почему такое произошло. Да зачем? Зачем взяли, вот повесили? Где справедливость? Вот рассуждая обо всех этих моментах. И вот мы видим здесь, что иногда бывает так, что за предшествующие неправильные решения приходится тоже суды Божии испытывать. Понимаете? И вот не зря в Откровении, там 2-3 глава, говорится о том, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Есть такой способ, когда мы вопрошаем Господа, и Господь непосредственно говорит нам о том, как нам правильно поступать и как нам делать. И показывает, испытывает все внутренности, духовное ведение, это говорится о том, о водительстве Духа Святом. Вот водительство Духом Святым в послании Галатам, там вот многое говорится о том, что верующие шли, получили наставление в водительстве Духа, а потом перешли в формальные отношения. Вроде там надо обрезание, обряды, все внешне, так все хорошо, и как бы они приближены уже к израильскому народу, что все вроде замечательно, а Духа Святого нет. Нет Духа Святого, нет водительства. Вот человек спрашивает, а что, как, что? Нет ничего, горе, переживания. И если человек начнет еще упорствовать в этом положении, как Саул, и начнет делать какие-то дела недостойные, то потом суды на его наследство. И понимаете, вот что как в законе было написано, что если ты будешь так с пришельцами поступать, то вот будет твоими детям вот это все. И вот такой результат, понимаете? И закон Божий исполнился. Я хочу сказать о том, что мы были очень бодрствующие. И вот эти места Священного Писания сегодня, которые были прочитаны, о том, что время последнее, нам надо испытывать, и отношения с пришельцем, кто... Мы общаемся с многими людьми, особенно в Москве, тут многие люди, и судить по наружности – это неправильно. И очень хороший способ и верный – когда мы имеем общение с Богом, когда мы вопрошаем Господа, и Бог нам непосредственно говорит, как нам поступать и как нам делать. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы имели ведение Божие, чтобы не угашали Духа Святого, не оскорбляли Его, а в смирении, послушании, если Бог нам говорит, что это говнетяне, что это люди, не надо с ними совет заключать, так мы и поступали. А вот если мы пред Богом будем неправы, то Бог с нас взыщет. Да благословит нас Господь. Аминь.